Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре среда, 6 февраля. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента. Материал о совещании в Министерстве финансов республики. Освобожденный Арцахом азербайджанец не хочет возвращаться на родину. Репортаж из школы села Каринтак. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян в сопровождении министра обороны Карена Абрамяна, других должностных лиц, посетил ряд участков восточной границы республики, на месте ознакомился с ходом службы солдат и текущей ситуацией. В тот же день президент посетил село Талиш Мартакирского района, провел рабочее совещание по вопросам восстановления села. Баку Саакян дал конкретные поручения руководителям компетентных органов по надлежащему решению обсужденных вопросов, отметив важность программы восстановления Талиша для страны. В совещании приняли участие министр обороны Карен Абрамян, министр градостроительства Карен Шахраманян, другие должностные лица. Официально Степанакерт освободил азербайджанца, осужденного за попытку диверсии. Генпрокуратура НКР сообщает, что приговоренный к 2 годам лишения свободы Эльнур Эльманоглы Гусейнзаде после отбывания наказания вышел на свободу. Гусейнзаде был задержан в феврале 2017 года в направлении села Талиш. Гусейнзаде 1995 года рождения, является военнослужащим азербайджанской армии и был задержан в момент совершения диверсии. Освобожденный из-под ареста азербайджанец Эльнур Гусейнзаде не хочет возвращаться на родину. Об этом сообщил СМИ начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. По его словам, Гусейнзаде хочет переехать в какую-либо третью страну. Этот человек освобожден после отбывания наказания. В Арцахе людей не держат и не мучают лишь за их национальную принадлежность. Это чуждо нашей цивилизации, заявил Бабаян. В свою очередь, ответственная за коммуникационные программы Офиса Международного комитета Красного Креста в Армении Зара Аматуни сообщила о том, что их комитет в курсе того, что Гусейнзаде освобожден. По ее словам, данный гражданин защищен международным правом. С момента задержания азербайджанца представители нашего офиса периодически посещали его, были знакомы с условиями содержания осужденного, отметила Аматуни. Вчера в 23:31 по местному времени сейсмологической сетью службы сейсмической защиты МЧС Армении было зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 2 километрах к северу-западу от азербайджанского города Шамаха. Сила подземных толчков в эпицентре составила 6-7 баллов. Землетрясение силой в 3 балла ощущалось и в НКР, в Степанакерте, Шуши и Гадруте. Вчерашнее совещание в Министерстве финансов НКР было посвящено подытоживанию 2018 года и задачам на текущий. Министр финансов Артур Арутюнян заметил, что полностью профинансированы пенсии, пособия, другие социальные выплаты, а также все программы сфер здравоохранения, образования и культуры. Минфин ведет борьбу с теневыми явлениями по 4 направлениям: совершенствование законодательства, системы контроля и сдерживания, развитие электронного управления сферы и создание атмосферы доверия между налоговыми органами и налогоплательщиками. Հսկողության մեխանիզմների կատարելագործումը, օրենսդրական փոփոխությունների իրականացումը, համակարգի էլեկտրոնային կառավարման զարգացումը և հարկային մարմին հարկատու փոխվստահության մթնոլորտի ձևավորումը. По словам Артура Арутюняна, все налогоплательщики должны знать и быть уверены, что вносимые ими средства используются прозрачно и эффективно. Յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է իմանա, որ իր կողմից վճարված հարկերը ծախսվում են արդյունավետ և թափանցիկ։ С конкретными статданными по 2018 году отчитался замминистра Араик Далуханян, отметивший в частности рост на 34,6% налоговых поступлений в госбюджет. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Послевоенные годы в селе Каринтак Шушинского района республики многое построено, и в эти дни строится. Однако средняя школа по-прежнему функционирует в старом здании, построенном еще в 1980 году. Вначале было всего два класса, после, уже в советский период, стало средней. Сегодня в школе обучается 97 учеников. Последние годы численность учеников уменьшилась. Как объясняет директор школы Арамаи Саванисян, это связано с внутренней миграцией. Родители работают в Шуши или в Степанакерте, дети там же учатся. В целом, школа состоявшаяся. Она носит имя Гранта Караханяна, бывшего директора школы, который долгие годы руководил ею. Что касается школьных программ и учебников, директор считает, что они написаны в академическом стиле и рассчитаны на сильных учеников, что неправильно. Количество учебников хватает. Есть небольшой кабинет информатики. Условия не позволяют иметь большой. В этой маленькой комнате размещены 6-7 компьютеров, которые служат своей целью. За эти годы в процессе ремонта прибавились еще 3 класса, но этого, конечно, недостаточно. В целом проект школы составлен азербайджанским инженером неправильно. Коридоры выходят на солнечную сторону, а классы остаются в тени, и это сделано специально, считает директор школы. Директор с гордостью говорит о своих выпускниках, которые работают в госаппарате, в разных школах, столице и так далее. Как отметил Арамай Саванисян, каринтакцы привыкли пользоваться малым, но он надеется, что когда-нибудь и у них будет новая школа. Американский миллиардер и меценат Джордж Сорос в своем посте в Твиттер подчеркнул необходимость оказания сильной поддержки армянскому гражданскому обществу. «Сильная поддержка гражданского общества Армении имеет жизненное значение для демократического настоящего и будущего страны», – написал Сорос. Любопытная информация. Предприниматель из Армении завезет в страну из Танзании, Кении и других африканских стран крокодиловые яйца. Сначала крокодилы будут в строящейся в Даштаване зоне отдыха, а затем будет создана крокодиловая ферма. Об этом в беседе с журналистами рассказал автор инициативы, основатель компании «Армон», геолог Хачатур Саркисян. Целью является создание туристического направления в селе Даштаван Араратского Марза. Помимо крокодилов, будут также домашние животные, куры, гуси, утки. Парк будет состоять из 31 инфраструктуры, и крокодиловый пруд явится одной из них. В парке будет детская инфраструктура, детская площадка, игровая площадка для собак, бассейн с волнами, открытые фитнес-центры, велосипедные дорожки, сказал Саркисян. Отвечая на вопрос, почему они выбрали крокодилов, он сказал, что считает их привлекательными для туристов. «Мы в основном ориентируемся на туристов. 2 из 10 туристов приедут туда, чтобы провести отпуск. Такого нет во всем регионе», – сказал основатель компании. Наш выпуск завершает информация о погоде. В четверг, 7 февраля, на территории Нагорно-Карабахской республики ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью 0 плюс 5, днем 11-16 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.